«Ты же знаешь, что он этого не делал, правда?» — сказала Вильзард, пытаясь утешить ее, поглаживая по спине. «Тогда, почему он обручился и не спросил меня? Мы только начали узнавать друг друга получше. Все шло так хорошо. Я видела, что мы были так близки к тому, чтобы наконец быть вместе. Но он не спросил меня. Если бы я потратила еще немного времени, это все моя вина». Лицо Вильдоры только продолжало кривиться от неловкости, когда он слышал ее слова. «Он больше не любит меня. Он – весь мой мир. Но когда мы снова встретились, он даже не узнал меня. Он даже отверг мой поцелуй. А теперь, когда он решил жениться, меня никто не пригласил. Хотя я сказала, что согласна разделить его, я даже не принимаю участия в этом. Это все так неожиданно. Почему он решил сделать предложение именно сейчас? Если бы он подождал некоторое время, я бы тоже приняла участие», — сказала Вильгринд, продолжая неподвижно лежать на земле. «Все хорошо, все хорошо. Я уверен, что этот парень не заслуживает тебя», — сказала Вильзард с неловким выражением лица, обращаясь к Вильдоре со словами: «Я не знаю, что делать. Вильгринд, это я сказал ему, чтобы он перестал медлить и сделал предложение уже. Ну, я высмеял его за то, что он не сделал предложение до сих пор». Вильгринд внезапно напряглась и подняла голову, уставившись на Вильдору. «Я думаю, что ваши отношения с ним слишком внезапны и не успели устояться. Поэтому он решил повременить с тем, чтобы сделать тебе предложение. Знаешь, чтобы быть полностью правдивым в своих чувствах, когда он спрашивал тебя». Ледяной взгляд Вильзард присоединился к взгляду Вильгринд, и она уставилась на Вильдору так, словно он был самым ужасным существом, которое когда-либо существовало. Вильдора знал, что в данный момент находится в глубоком дерьме, но решил продолжать говорить. «По крайней мере, он сможет все прояснить перед смертью», — подумал он. «Последний поступок брата перед смертью. Набраться как можно больше красноречия, выжав все до последней капли из командной работы брата. Один из навыков, который они получили, когда он наконец-то сбежал из тюрьмы. Причина, по которой он до сих пор ничего не сделал, в том, что ты слишком зациклилась на Рудре. Он не Рудра, он Ремуру. Если ты любишь Ремуру, то я уверен, что завтра ты уже будешь помолвлена. Однако, если ты заботишься только о Рудре, то я думаю, что ты никогда не сойдешься с ним. Я имею в виду, что все это время он пытался донести до тебя, кто он есть, а не кто, как ты думаешь, он. Так что, да, пересмотри свои чувства. Я думаю, я знаю, что ты ему нравишься, потому что он сказал мне об этом. Ну что ж, он тебе нравится», — Вильда рассказал, когда батарея командной работы Бро разрядилась на полпути. Последний акт поддержки для своего брата перед смертью. Яростный взгляд Вильгринд превратился в абсолютный шок, когда она начала переосмысливать каждое их взаимодействие. Однако Вильзард не был столь снисходителен. Она с силой оттащила Вильдору, пока она бормотала: «Я убью этого тупого ублюдка. Почему он должен идти и заставлять Вильгринд грустить? Я никогда в жизни не видела ее такой, и во всем виноват этот тупой идиот. Надо было убить его, когда он сбежал из тюрьмы. Еще пара перерождений, и мы получим хорошего Вильдору. Прощай, мой брат, увидимся в другой жизни. Подождите, разве я не бессмертен, пока он жив, благодаря навыку Вильдора?» В отличие от ранее депрессивного Вильгринд, Хлоя готовилась к битве. Битве за завоевание сердца. «Люминус, мне нужен план атаки», — по-военному крикнула Хлоя, указывая на доску с изображением Ремуру. «Почему бы тебе просто не забыть о нем и не остаться здесь со мной? Хината, по сути, уже бросила меня ради него. Так как насчет того, чтобы остаться?» — спросила Люминус, лежа на диване. «Отказано», — сказала Хлоя, обращаясь к своему Манасу. «Хрона, сейчас не время медлить, мы должны быть впереди. Слишком рискованно прыгать назад во времени. Мы можем обречь на гибель всю Вселенную, если сделаем это. У нас есть только настоящее и будущее для работы, поэтому мы не можем тратить их впустую. Мне нравится твое мышление, будь впереди. Я уже не ребенок, я на 1000 лет старше его. Так что если он попытается разыграть эту карту, я могу сказать ему, что он младше. Проклятие». Люминус продолжала смотреть на свою лучшую подругу с покерфисом, думая при этом: «Хотела бы я просто держать ее при себе. Да, он неплох, стоило бы поиграть с ним некоторое время. Было бы забавно попробовать с ним кое-что. Он слизь, и у него есть навык похоти. Однажды наши навыки перекликались. Так сосредоточься, Люминус, сосредоточься. По сравнению со всем тем временем, что мы провели вместе. Хлоя действительно выбирает шлюх, а не парней. Наверное, я слишком хорошо ее обучила, даже если она все еще невинна, как всегда. Я имею в виду, если она так возбуждена из-за чего-то, я могу позаботиться об этом. Я, вероятно, могу сделать это лучше, чем он. Верно, но я встретилась с Хинатой после того, как они, Люминус, мне нужны идеи. Все произошло слишком быстро после моего возвращения, так что все планы, которые мы строили в прошлом, были напрасны. Если бы он подождал еще год или два, я бы смогла успешно завершить планы от АДЯ, но теперь мы должны все пересмотреть. Вынырнув из своих мыслей, Люминус на мгновение взглянула на свою лучшую подругу. «Черт возьми, почему я должна быть таким хорошим другом? Если бы я была хуже, я бы, наверное, нашла способ оставить ее себе. Ладно, Хлоя, вот мой план». И вот, наконец, два зверька встретились втайне, когда начали готовиться к переезду. «Глупый он, наверное, не может напиться», — сказал Алвис, споря с Суфией. «Ну, попробовать стоит. Не похоже, что у тебя есть идеи получше». «Я... Нет, не было. Неужели ты думаешь, что если мы изобьем одну из его невест, то сможем занять их место? Скорее всего, это приведет только к тому, что нас убьют. Забудь весь прогресс, которого мы добились. Черт, а сможем ли мы вообще победить кого-нибудь, кроме эльфийки?» — возразила Суфия. «Хорошо, новый план». Глава 108. Начиная с самого начала. Набасты. Это общение мыслями. «Что это все?» — спросил я, видя, как большинство жителей Темписта организованно разбегаются во все стороны. Услышав позади себя тихий смех, я обернулся и увидел улыбающуюся Шуну. «Они уже давно ждали, чтобы удивить тебя приготовлениями. Считай, что это коллективная благодарность за то, что ты построил Темпист и дал им всем имена», — сказала Шуна, беря меня за руку. «Сиель, ты знала?» «Конечно, я знала, но я не хотела портить сюрприз. Позволь мне сказать тебе, что несколько раз ты был очень близок к тому, чтобы узнать это», — Сиель ответила веселым голосом. «Я не смог удержаться от короткого смешка. Это потрясающе», — тихо сказал я. «Даже в Джистере все готовятся». Кагали была застигнута врасплох, когда услышала новости. Но Эдельман уже сделал большую часть необходимых приготовлений, так что, к счастью, он смог снять с нее часть бремени. «Ты бы слышал наш разговор, когда я рассказала ему о помолвке. Это было одновременно и трогательно, и немного смешно», — сказала Шуна, глядя в окно на всех людей. «Внимание, ты можешь захотеть спасти Вильдару. Он скоро умрет». «Что?» — спросил я вслух. Похоже, он сильно разозлил Вильзард, и хотя она немного сдерживается, вероятность того, что Вильдар умрет, все еще высока. И хотя мы сможем вернуть его без проблем, я не думаю, что смерть будет для него приятным опытом. Я должен кое с чем разобраться. Кажется, Вильдар попал в беду, сказал я растерянной Шуне, прежде чем исчезнуть в лабиринте. Появившись между Вильзард и Вильдарой, я рассеял ее атаку и остановил одностороннее избиение. «Что случилось?» – спросил я, глядя на Вильзард, которая вела себя как ребенок, которого только что поймали за тем, что он не должен делать. Вильзард только посмотрела на Вильдару, находившегося на земле, и сделала несколько разных выражений лица, прежде чем заговорить. «Ничего особенного». «Да, ничего», – согласился Вильдар немного вопросительным тоном. «Мое внезапное хорошее настроение было только что испорчено». «Вильзард, так ты говоришь мне, что собиралась убить Вильдару из-за пустяка», — сказал я, поднеся руку ко лбу. «Я сдерживалась», — сказала Вильзард смущенно. «Разве?» — спросил я. «Да, немного», — ответила она. Я только вздохнул, быстро залечив все раны Вильдары, и бросил на него вопросительный взгляд. «Я думаю, тебе стоит пойти на наш этаж в лабиринте». «Было все, что он сказал, Вильдара», — сказал я, прежде чем вздохнуть. «Ты должен лучше заботиться о себе». Но Вильдара просто ответил, используя мыслесвязь. «Чувак, ты мне потом спасибо скажешь. Я только что оказал тебе огромную помощь, так что не злись на меня». «Я на самом деле не злюсь, но, чувак, да ладно, ты собирался дать себя убить. Причина, по которой ты так облажался, в том, что ты даже не поставил нормальную защиту. Если бы Вильзард не сдерживала себя, ты бы умер. Разве это имеет значение? Ты всегда можешь вернуть меня обратно, не так ли?» Вильдар сказал, наклонив голову в замешательстве. «Что привело к тому, что я только надул губы? Ты не ошибаешься. Но тебе все же не стоит быть таким безрассудным. Только не говори мне, что ты мазохист, потому что даже тогда я не позволю тебе убить себя без причины. Что? Нет, я просто не хотел устроить беспорядок в лабиринте и случайно повредить что-то важное. К тому же, когда повсюду бегают люди, кто-нибудь может случайно попасть в него, Вильдера быстро объяснил. Знаешь что, я могу это уважать, сказал я, помогая ему встать с земли. Спасибо, сказал Вильдера вслух, но я думаю, нам лучше пойти на тот этаж, который мы использовали, когда играли в игры и проигрывали ставки. Да, это звучит как неплохая идея, согласилась Вильзард. При этом она бросила на Вильдера взгляд. Что ты ему сказал? Поскольку мне нечего было сказать, я просто решил согласиться с ними. Вильзард, не ходи убивать людей. Вильдера, позаботься о себе. И с этими словами я ушел. Войдя в комнату, которую мы когда-то использовали для карточных игр, я увидел Вильгринд, лежащую на полу с закрытыми глазами. Судя по выражению ее лица, она была в глубокой задумчивости. Но, судя по беспорядку в комнате и ее внешнему виду, дела у нее обстояли не лучшим образом. От этого у меня свело живот. Я сделал то, что, похоже, постоянно делал в последнее время. Я увлекся. В предвкушении подготовки к свадьбе я не поговорил с ней как следует. С момента помолвки и новостей о ней прошло всего около суток. Но с тех пор, как они появились, мне казалось, что весь мир движется с удвоенной скоростью. Я знал, как много для нее значит наша связь, точнее, все наши сложные отношения. И все же я не подумал о том, чтобы предупредить ее. Поэтому я действительно чувствовал себя виноватым, видя ее растрепанное состояние. Подойдя к Вильгринд, я присел рядом с ней и мягким тоном произнес: «Вильгринд». Ее глаза внезапно широко раскрылись, и она села с впечатляющей скоростью. «Эримуру, что ты здесь делаешь?» — спросила она, оглядываясь вокруг себя на беспорядок, который она устроила, и быстро исправила свой растрепанный вид с помощью магии. Также она произнесла несколько заклинаний, чтобы немного привести все в порядок. «Как ты?» — спросил я, мягко улыбнувшись. «Я в порядке». Вильгринд начала запинаться в словах, но потом глубоко вздохнула и сказала: «Сейчас мне уже лучше. Мне жаль», — прямо сказал я. «Я должен был знать лучше. Если бы я подумал поговорить с тобой, прежде чем действовать, я мог бы избавить тебя от многих страданий. На самом деле, мне следовало быть более прямым с самого начала». Вильгринд была человеком, с которым мне нравилось проводить время. На самом деле, благодаря ее силе я мог положиться на нее больше, чем на других. Поэтому уже почти год мы проводили много времени вместе. С ней было весело работать. Она всегда оставалась энергичной, пока мы были вместе. Я восхищался ее эффективной рабочей этикой и интеллектом. Но в конце концов наши отношения не могли развиваться. Основная причина. «Нет, это я должна извиниться», — Вильгринд сказала с решительным взглядом, прервав мои мысли. Она продолжила: «Все это время ты говорил мне что-то, что я продолжала игнорировать. Мне было интересно, почему мы находимся в таком застое, даже несмотря на все время, проведенное вместе. Меня продолжала беспокоить странная пропасть между нами. Это было что-то, что не имело для меня никакого смысла. Мне неприятно это говорить, но если бы не Вильдера, я бы до сих пор лежала на полу и вела бы себя так, словно мир внезапно закончился. И это была бы моя вина за то, что я не слушала». Я мог только удивленно смотреть на лицо Вильгринд, прежде чем выпустить искреннюю широкую улыбку и небольшой смех. Было похоже, что она точно знала, что сказать, чтобы отказаться от слов, которые я собирался произнести. «Хочешь попробовать еще раз? На этот раз сделать это как следует. Никакого расстояния или разрыва между нами», — спросил я, протягивая руку. Вильгринд потянулась, чтобы взять меня за руку, а затем кивнула. «Мне бы этого хотелось». Сжав ее руку, я сказал: «Я Римуру Темпест, рад познакомиться с вами». Вильгринд ответила красивой улыбкой: «Я Вильгринд, давай поженимся». Она сказала это таким уверенным и бесстыдным тоном, что я не мог не рассмеяться в голос. «Не слишком ли это быстро?» — сказал я, пытаясь сдержать смех. Вильгринд ответила, разразившись смехом: «Разве ты не знаешь, вся моя сущность – это ускорение. К тому же, может быть, мы только что познакомились, Римуру, но мне кажется, что я знаю тебя уже почти год. Так что я не вижу ничего плохого в том, чтобы пожениться прямо на месте. Наши души соединены в этот самый момент. Кто мы, если не родственные души?» — сказала Вильгринд, заключив слово, встретились в воздушные кавычки. Ее улыбка становилась все ярче и бесстыднее. Мы оба начали громко смеяться. Однако яркая улыбка не сходила с лица Вильгринд. Но мисс Вильгринд, этого не может быть. Наша любовь запретна, ведь я уже обручен, сказал я, драматично положив руку на лоб. Подождите, разве сейчас роли не поменялись местами? Не волнуйся, любовь моя, ради тебя я готова пересечь землю и море. Что это, как не небольшое испытание, призванное проверить наши отношения? Вильгринд на мгновение подыграл ему, прежде чем сблизить наши лица. Но я серьезно, Римуру, давай поженимся. Я так долго думал обо всем в последние несколько часов, используя навык ментального ускорения. С того самого момента, как мы встретились во дворце Вильданавы, если бы я тогда решила принять твои слова, разве мы не были бы уже вместе? Почему мы должны откладывать это на потом? Сказала Вильгринд, в ее глазах горела решимость. Разве не я должен задавать этот вопрос? Спросил я, глядя ей в глаза. Ну тогда, Римуру, ты, незаметно разглядывая сцену перед собой, Вильдара и Вильзард разговаривали друг с другом. Вильдара, с каких пор ты стал чудотворцем? Я могу поклясться, что Римуру собирался порвать с ней в самом начале. Впервые за все время мне придется извиниться перед тобой. Я преклоняюсь перед твоей мудростью, мой умственно отсталый брат. Кто я, если не лучший помощник в мире? Я не только помощник для моей сестры, но и для моего лучшего друга одновременно. Хочешь, чтобы я стал помощником для тебя и Гая? Вильдар ответил с гордостью. Он не планировал, что все это произойдет. В основном, это просто случайность. Если бы не внезапная активизация командной работы Бро при попытке помочь Римуру и его сестре, он, вероятно, не смог бы правильно сказать то, что у него было на уме, своей подавленной сестре. Но теперь, когда у него появился шанс, он взял бы все заслуги на себя. Нет, спасибо, мы больше просто друзья. К тому же, если Гайли хочет сойтись с кем-то, так это с Леоном. Но даже когда он переоделся в женскую форму, он получил полный отказ. Бедный Леон не знает, что чем больше он отвергает Гая, тем больше Гай хочет его. Да, я видел этого парня. Он был одержим Хлои. Я мог бы поклясться, что он лоликонщик, если бы не то, что его также интересовала взрослая форма Хлои. Не напоминай мне, ты видел его во время нашей встречи для обсуждения Фильдве. Этого чувака отправили в братскую зону, как только все закончилось. К тому же мы все знаем, что Хлои нравится Римуру, так что это лишь вопрос времени, когда Леону разобьют сердце, ответила Вильзард, когда они начали отвлекаться от своего разговора. Может быть, я смогу стать для них помощником. В книгах, которые я читаю, герой появляется как раз в тот момент, когда принцессе разбивают сердце, и крадет ее сердце. Эту извращенную книгу ты читал? Ха-ха-хах, помнишь лицо Римуру, когда он увидел, что ты ее читаешь? Он был так разочарован в тебе. Зачем тебе читать что-то подобное, когда мы все находимся в одной комнате? Я читал это ради сюжета. Спорим, теперь я смогу свести тебя с кем угодно, благодаря всему, чему я научилась. Так, так, так, разве вы двое не знаете, что нехорошо шпионить за личными делами лорда Римуру? Они услышали голос сзади себя, когда поняли, что больше не стоят на том же месте. «Де Диебла?» – спросил Вильдара, почувствовав дрожь в позвоночнике. И, что удивительно, даже Вильзард почувствовал опасность. Глава 109. Что это? Фильм «Халлмарк» на басты. По Римуру. Все началось с абсолютно невинного визита без каких-либо скрытых мотивов. Римуру. У меня есть все отчеты от студентов. Многие из них уже что-то придумали для своих планов на будущее. Сказала Хлоя, входя со стопкой бумаг. На ней был бело-голубой сарафан и, как ни странно, пара белых туфель на высоких каблуках. Я никогда не видел, чтобы она носила их раньше. Для ее друзей было странно, когда Хлоя исчезла и вернулась уже взрослой. Но еще более странным стало то, что она вызвалась стать для них учительницей, поскольку у нее было достаточно свободного времени. Но потребовалось лишь время, чтобы ситуация стала в какой-то степени нормальной. И теперь, когда Хлоя работала учителем на полставке, она вызывалась добровольцем всякий раз, когда нужно было что-то принести мне. Она подошла к столу и, едва дотянувшись до него, споткнулась, рассыпав бумаги повсюду. «Ах, прости, моя подруга посоветовала мне попробовать носить туфли на высоких каблуках, но я до сих пор не могу в них нормально ходить», смущенно сказала Хлоя, садясь на пол рядом с бумагами. Однако она не могла скрыть ожидающего взгляда в своих глазах. Она что, устраивает сцену, когда она разбросала свои вещи по всему полу? Подумал я, вставая и подходя ближе, чтобы помочь ей собрать вещи. И хотя я мог бы использовать магию, чтобы разобраться со всем, я решил подыграть ей, чтобы проверить свою теорию. Пока мы оба подбирали бумаги с пола, рука Хлои вдруг резко дернулась, чтобы схватить ту же бумагу, что и у меня. Она положила свою руку поверх моей со словами «совпадение». И когда я повернул голову, чтобы посмотреть на нее, я увидел небольшой румянец на ее лице, когда мы встретились взглядом. Ага, она занимается тем, что разбрасывает все свои вещи. Пов, Хлоя, Люми, я, наверное, сейчас выгляжу смешно. Я могу остановить время и могу буквально сравниться, если не превзойти Хинату, в плане боевых способностей без использования навыков. Как, черт возьми, я могу споткнуться только потому, что на мне высокие каблуки. Ты сказала, что будешь следовать моему плану. Теперь уже слишком поздно отступать от него. Не забудьте достать ту же бумагу и положить свою руку поверх его. Но не делай это слишком очевидным, Люминус ответила, готовясь помочь подруге, используя все свои навыки. Черт, я сделала это слишком явно. Я буквально выстрелила рукой в его сторону. Что мне делать? Теперь покрасней и посмотри ему в глаза. Точно, придумай что-нибудь, что заставит меня покраснеть. Подумала Хлоя, не понимая, что уже покраснела от смущения. Но в тот момент, когда их глаза встретились, ее разум помутнел. Я думаю, это подействовало на меня. Как ты думаешь, на него это подействовало? Спросила она, чувствуя, как учащается сердцебиение. Ах, прости. Сосредоточься, Хлоя. Мы на задании, крикнула Люминус через их мысленную связь, возвращая ее к реальности. По Фримуру, я не заметила, как ты взял бумагу, сказала Хлоя с немного ошеломленным выражением лица. Но вместо того, чтобы убрать руку, ее хватка стала еще крепче. Но ее глаза вдруг прояснились, и она смущенно убрала руку. Я искренне улыбнулся ей, изо всех сил стараясь сдержать смех. Она определенно не брала уроки актерского мастерства у Люминус, пока была в прошлом. Но я должен признать, что даже с плохой игрой это мило. Нет, именно плохая игра делает ее милее, подумал я, когда в моем сердце возникло внезапное желание подразнить ее. Не волнуйся об этом. Несчастные случаи происходят постоянно. На самом деле, это напоминает мне вещи, которые происходят в книгах и сериалах. Тебе не кажется? Сказал я, когда мы забирали последние оставшиеся бумаги. Повхлая, черт, я думаю, он знает. Я думаю, пришло время для тактического отступления, Хлоя сказала с паникой в голове, изо всех сил стараясь сохранить естественное выражение лица. Но ей это плохо удавалось, так как нервозность была видна на ее лице. Черт возьми, Хлоя, мы тренировались для этого. К тому же ты обещала не отступать в этот раз. Ты знаешь, что говорить. И помни, не вставай, пока он не предложит тебе руку или пока не станет неловко. Это не поможет. А если станет неловко, Люминус сказала знающим тоном. Спросила Хлоя, но ответа не получила. Ахахаха, точно. Подумать только, такие вещи происходят в реальной жизни. Хлоя сказала совершенно естественным голосом. Улыбка на лице Римуру только усилилась, когда он ответил. Это точно. Следующее, что ты знаешь, это то, что мы можем переехать в крошечный городок в глуши, чтобы узнать истинное значение Рождества. Может быть, Леон появится в качестве антагониста, сказал он шутливым тоном, прежде чем встать и протянуть руку. Ха-ха-ха, да, я могу быть девушкой из маленького городка, а ты, занятым бизнесменом, который бросает свою работу к концу фильма. Хлоя сказала, что на ее лице появился румянец, и протянула руку, чтобы взять его. Когда она встала, ей показалось, что сила была несколько больше, чем нужно. Вместо того, чтобы просто встать, она слегка споткнулась и мягко ударилась о Римуру. «Помоги мне, Люми. Я никогда раньше не делала ничего подобного. Это слишком неловко. Ты в порядке? Твое лицо кажется очень красным», — спросил Римуру, когда его лицо приняло более заботливое выражение. «Да», — ответила Хлоя, чувствуя, что ее сердце бьется быстрее, чем когда-либо. «На самом деле я чувствую себя прекрасно», — бездумно сказала она, прежде чем осознать, что только что сказала, и закрыть рот. «Правда», — сказал Римуру, сблизив их лица и коснувшись лбами друг друга. «Тебе немного жарко, ты уверена, что с тобой все в порядке? Может быть, «Ты слишком много работала, герою довольно сложно заболеть», — сказал Римуру с небольшим озорным блеском в глазах. «Нет, нет, нет, я чувствую себя совершенно нормально, тебе не стоит беспокоиться обо мне». Она попыталась попросить Люминуса помощи после того, как объяснила, что только что произошло, но все, что она получила, это «отлично, продолжай делать то, что ты делаешь, на самом деле, думай о том, что он голый или что-то в этом роде. Все идет даже лучше, чем я ожидала. Ты уверена, в последнее время я научился делать массаж. Может, это поможет?» От этих слов Хлоя только замычала, так как сочетание его слов и полезных указаний Люминус навалились на ее и без того тревожные и смущенные эмоции. По Фримуру, с тех пор как Хлоя пробудилась из гроба в замке Люминус, я обнаружил, как весело дразнить ее. Еще до того, как она перешла в форму героя, она была довольно упрямой и прямолинейной. Но она была ребенком, поэтому я в основном не обращал на это внимания. Но когда она попыталась сделать что-то похожее на то, что она делала после того, как мы победили Фильдве, я, наконец, ответил ей. В результате покрасневшая Хлоя в итоге приняла тактическое отступление. С тех пор я дразнил ее почти все время, когда мы оставались наедине, независимо от того, была ли это инициатива с ее стороны, пытаясь вести себя как она в молодости, или с моей стороны, все заканчивалось практически одинаково, с ее новым легендарным приемом, тактическим отступлением. Старая добрая классическая миссия провалилась, мы возьмем ее в следующий раз. Все время, проведенное со смущенной Хлоей, заставило меня проникнуться к ней более глубокими чувствами. Ее смущение обладало каким-то странным шармом, который одновременно вызывал желание подразнить ее еще больше, но и согревало сердце. Но поскольку она, похоже, была еще не готова к нормальным отношениям, со своими знаменитыми тактическими отступлениями, я решил уважать ее нынешние границы и сохранить наши отношения в прежнем виде. Но на этот раз она была настроена решительнее, чем когда-либо. Об этом свидетельствует ее ответ. «Пов, Хлоя, я думаю, массаж был бы неплох», — Хлоя ответила слегка дрожащим голосом. «Ты уверена, этот массаж особенный, он начинается с поцелуя», — сказал Римуру, глядя ей в глаза и ожидая ее реакции. Рядом с ними из воздуха возник массажный стол. Разум Хлои, в котором произошло короткое замыкание, не успел активировать технику побега, как ее тело само собой пришло в движение, чтобы быстро чмокнуть его в губы. Ее самый первый поцелуй перед тем, как она упала лицом вниз на массажный стол. «Хлоя», — спросил Римуру, но не получил от нее никакого ответа. «Что ж, прогресс есть прогресс», — сказал он, начиная готовиться к массажу. Люминус была слегка раздражена, сидя перед Хлоей, которая, казалось, достигла нирваны. «Ну что у тебя получилось? Ты перестала разговаривать со мной на полпути», — спросила Люминус, потягивая чай, стоящий перед ней. «Да, у нас был наш первый поцелуй», — ответила Хлоя, все еще находясь в состоянии крайней расслабленности. «Первый поцелуй? Так вы оба даже не... Почему ты так себя ведешь, если это все, что вы сделали?» — сказала Люминус, случайно разбив чашку в своих руках от досады. «Люми, ты должна попробовать его массаж. Я буквально чувствую, как стресс за 2000 лет растаял», — с покерфисом Люминус спросила. «Так что насчет всей этой спешки, я думала, ты хотела сойтись с ним до свадьбы, чтобы ты могла выйти замуж одновременно со всеми. А это, в середине массажа я поняла, у нас есть все время в мире, не так ли? Раз он готов ждать, пока я буду готова двигаться вперед, я уверена, что мы будем вместе, когда придет время. Не похоже, что его женитьба что-то меняет. Это просто делает отношения полностью официальными, а все остальное», — ответила Хлоя, прежде чем Люминус сделал двойной фейспалм, прерывая ее. «Хлоя, это были именно те слова, которые я использовала, но ты сказала, что это должно произойти сейчас, иначе ты останешься позади, а теперь ты вдруг передумала из-за одного массажа. Мало того, ты еще и приписываешь себе мои слова». Люминус почти потеряла дар речи. Достав из кармана небольшой листок бумаги, Хлоя протянула его подруге. «Люми, ты моя лучшая подруга, и потому что я люблю тебя, я не могу не порекомендовать тебе это. Ты должна это попробовать. ПП как друга». Открыв бумажку в своих руках, она дернула бровью, прочитав слова: «На один бесплатный массаж. Лучше бы это было так же хорошо, как ты и говоришь», — сказала Люминус, вздохнув и села рядом со своей подругой. Она положила бумагу в потайной карман своего платья. Глава 110. Побочная глава. Солнечный свет. Набасты. Когда Тя, отец Лины, открыл глаза, перед ним предстал человек, которого, как он думал, он больше никогда не увидит. «Лина, это ты?» – спросил он, когда воспоминания о внезапном приглашении нахлынули на него. «Да, ты в порядке? Ты внезапно потерял сознание, когда пришел сюда?» – спросила она с беспокойством. Клари, мать Лины, сидела рядом с ней. Она крепко держала Лину за руку, и у нее были слегка опухшие глаза. «Я, Лина, мне так жаль», – сказал Тя, прежде чем внезапно сесть и обнять Лину, сжимая так сильно, как только мог. «Нет, я должна была связаться с вами обоими до того, как мама объяснила мне, что произошло. Я думала, что вы оба возненавидите меня после моего ухода, но я ошибалась. Мне жаль», — сказала Лина, обнимая его в ответ. Не зная, как избавиться от неловкой атмосферы, Лина сказала: «Я уверена, что мы оба пропустили много важного. Может, нам стоит наверстать упущенное. Я могу провести вас обоих по Темпесту». Услышав слова «Темпест», глаза отца Лины широко раскрылись, и он воскликнул: «Подожди, тебя ведь не используют в своих интересах? Ты уверена, что это настоящий Римуру, а не какой-нибудь мошенник? Как давно ты его знаешь?» Тя начал выкрикивать один вопрос за другим, заслужив несколько сердитых взглядов от охранников неподалеку. Лина начала громко смеяться, похлопывая отца по спине. «Да, да, он и есть настоящий Римуру. Я знаю его с тех пор, как Темпест был маленькой деревней гоблинов. Ну, хобгоблинов. Неужели ты думаешь, что меня так легко обмануть?» Лина спросила с мягкой улыбкой, которая быстро исчезла, когда она заметила молчание родителей. «Вы же не думаете, что я настолько доверчива?» — спросила Лина, сузив глаза. «Ну, никогда не знаешь», — ответил Тя, игнорируя сигналы жены, призывающие его сменить тему. Прежде чем Лина успела рассердиться на своего отца, которого она не видела много лет, на помощь пришла Клари. «Милая, мне нравится твое предложение. Как насчет того, чтобы уйти сейчас, чтобы ты могла показать нам все вокруг? Я хочу знать все, что произошло с тех пор, как ты ушла. Я уверена, что твой отец тоже очень хочет знать. Правда, милый?» «Да, Лина, ты даже не представляешь, как мы волновались», — сказал Тя, принимая помощь, которую дала ему жена. «Хорошо, пойдем», — сказала Лина, когда ее улыбка вернулась. Когда они начали прогуливаться по Темпесту, она начала рассказывать сокращенную версию своей истории. «Я ушла из дома вместе с Арен в Дваргон и нашла себе пристанище в маленьком эльфийском баре. И в один из дней туда зашла маленькая слизь вместе с несколькими гномами. И во время своего визита он превратился в милого маленького эльфа», — сказала Лина с ностальгическим выражением лица. «Но потом пришел Вестер и устроил беспорядок. В итоге Римуру изгнали из Дваргона. И с тех пор я...» — сказала Лина и на мгновение замерла, задумавшись. «Поскольку я поверила в его идею о создании лучшей страны, в которой люди и монстры могли бы жить в гармонии, я решила присоединиться к нему». Она бессовестно солгала, с улыбкой на лице. Однако на лицах ее родителей появилась обеспокоенная улыбка. «Ты сказала, что тогда это была всего лишь деревня хобгоблинов. Разве ты не знаешь, как это безрассудно? Что, если бы гоблины...» Тя начал было говорить, но тут его ударили по затылку и повалили вперед, пока он не упал на землю. «Не говори плохо о... Ах, прости, я забыла». Лина собиралась отчитать отца, но потом бросилась к нему и достала маленький пузырек с целебным зельем, а затем вылила его на него. Благодаря спаррингам с Римуру, она стала невероятно сильной. Что-то о том, что это побочный эффект одного из ее навыков. До сих пор она отлично справлялась с контролем своей новообретенной силы. Но даже тогда она проводила большую часть времени с названными монстрами. Так что ее слабый удар оказался сильнее, чем она ожидала. «Как, что ты сделала, чтобы стать такой сильной?» — в замешательстве спросил ее отец, вставая с земли и потирая затылок. «Хотя боли больше не было, я, упражнялась и правильно питалась», — сказала Лина немного неловким тоном, пытаясь подавить свое смущение. «Упражнялась и правильно питалась?» — с недоверием спросила Клари. «И чем же они тебя кормят?» «Молоком. Драконьим молоком. Да, драконье молоко. У нас есть небольшая ферма в лабиринте, полна маглиментов и довольно полезна для сбалансированного питания», — сказала Лина немного нервным тоном. «В общем, на чем я остановилась? А, Точно, я покинула Дворгон, сказала Лина, пытаясь сменить тему. Оба родителя посмотрели друг на друга с несколько растерянным видом, но решили пока просто не обращать на это внимания. После прихода в деревню хобгоблинов многое произошло. С гномами, пришедшими из Дворгона, мы начали строить лучшую инфраструктуру. И не успели мы оглянуться, как к нам присоединились агры. И тогда же, можно сказать, я начала встречаться с Ремуру, сказала Лина, снова улыбаясь. Она была здесь с самого начала, поэтому она гордилась тем, каким стал Темпест. Я помню, как мы разрушали маленькую деревню гоблинов и начали ее отстраивать. Именно помогая по мере сил, я начала учиться пользоваться магией, сказала Лина, вспоминая, через какие трудности ей пришлось пройти, чтобы произнести свое первое заклинание. «Ты можешь использовать магию», — удивленно воскликнули ее родители. «Чтобы использовать магию, нужно было обладать хорошим запасом магии и достаточным количеством ментальной силы и выносливости. Хотя при наличии соответствующих ресурсов можно было достаточно натренироваться, чтобы произносить некоторые заклинания, не выполняя этих требований, вы никогда не смогли бы сильно продвинуться вперед. Сможет ли человек правильно использовать магию или нет, во многом зависело от того, родился ли он способным, и они знали, что их ребенок не относится к числу счастливчиков. «На самом деле я уже неплохо владею магией», — с гордостью сказала Лина, вспомнив, как она получила достаточно маглементов для этого. «Как? Государственная тайна», — сказала Лина с полным спокойствием. Она не хотела злоупотреблять оправданием про драконье молоко, чтобы они не догадались. «О, хорошо», — они ответили, не желая доставлять ей неприятности. «На чем я остановилась? Ах да, после того, как сюда пришли агры, прошло совсем немного времени, и к нашей маленькой деревне присоединились орки и ящеролюди. После этого все стало развиваться чрезвычайно быстро. Я имею в виду, что Темпест внезапно вырос более чем на 200 000 монстров, включая дриад. Все развивалось так быстро, что казалось, будто каждый раз, когда мы моргали, мы вдруг перескакивали на час в будущее. Мы ложились спать, а к утру целые поля были расчищены и строились здания. Лина вспоминала, как она торопилась и уставала от каждого рабочего дня. Я могу сказать, что восхищаюсь орками. Им приходилось очень тяжело, у них даже не было еды, чтобы кормить друг друга. Большинство, если не все, умирали от голода. Но они всегда делали все, что могли. И как только Ремуру спас их и пообещал, что у них всегда будет достаточно еды, они стали работать как сумасшедшие. Они никогда не жаловались, даже не смотрели с раздражением на работу. Они делали все с улыбкой. А когда работа была закончена, они отдыхали, а затем искали новую работу. Все мы, возможно, вложили много труда в строительство Темпеста. Но больше всех потрудились орки. Поэтому не забудьте оказать им столько уважения, сколько они заслуживают. Хорошо, в общем-то, уважайте всех в Темпесте. Особенно монстров. Все они теперь часть моей семьи, и все они стараются изо всех сил. Лина сказала им с серьезным выражением лица. Ее родители могли только удивленно кивать, глядя на решительность своей дочери. Они никогда не видели, чтобы она вела себя так по-взрослому. Оглядевшись вокруг, они увидели, что все общаются с улыбкой и усердно готовятся к свадьбе. «Мы будем относиться к ним, как к членам семьи», — сказала Клари, многократно кивая головой. «Будем», — согласился Тиа, а затем спросил. «Насчет слухов о повелителе орков, они были правдой?» «О, эти, да, они были правдивы, но ими воспользовался кто-то другой. Так что, пожалуйста, не думай о них ничего плохого». Ее отец кивнул в знак понимания, прежде чем попросить ее продолжать. «Честно говоря, столько всего произошло потом. Вы слышали о Харибде? Это было страшно. Я думала, что нам придется оставить то, что мы построили. Но проблема была решена еще до того, как мы об этом узнали. А потом у нас было достаточно мяса мегалодона, чтобы накормить целое королевство, что мы вроде как и сделали. Вы оба должны попробовать. Поначалу вкус немного странный, но потом, когда привыкаешь к текстуре, он становится удивительно вкусным. Я могу спросить Ремуру, может ли он вызвать его позже. О, и если Шуна приготовит, это будет очень вкусно». Заметив обеспокоенные взгляды родителей, она решила продолжить. «Простите, я сбилась с пути. Позвольте мне пропустить некоторые моменты очень быстро». Темпест заключил союз с Дворгоном. Фалмут решил присоединиться к Темпесту, потому что мы были хорошими. Она сказала, вспомнив, что нападение было скрыто, и, не обращая внимания на вопросительные взгляды родителей, продолжила. Вильдора присоединилась к Темпесту, Ремуру стал повелителем демонов и присоединился, переименовал группу в Октограмму. Затем мы отправились в Джистаф и захватили его. На самом деле я некоторое время была начальником в Джистаре. Мне пришлось взять много уроков у Ригурда, чтобы научиться управлять, но я смогла добиться неплохих результатов. В общем-то, большей частью того, что я знаю, я обязана Адальману, который помог мне, познакомив меня с большинством моих учителей. Вы скоро с ним познакомитесь, он чудесный. Он действительно похож на скелет, так что не удивляйтесь. Лина сказала им, вспоминая услужливого скелета, который, казалось, был слишком одержим Ремуру. «Подождите, ты была лидером Джистова?» — спросила Клар, вспомнив удручающие прошлое предыдущей нации эльфов. Но она также помнила новости о том, как Джистав вернулся к своей былой славе. «Вроде того, в конце концов, я передала работу людям, которые были способнее меня, пока не появилась Кагали. За время, проведенное там, я многому научилась, но руководство – это не для меня. Мне больше нравится работа, которую я делаю здесь. Чем ты занимаешься?» – спросил Тиа, не зная, чего ожидать дальше. «Ну, я не могла просто так оставить все обучения и знания, которые я получила, впустую, не так ли? Это было бы неуважительно не только по отношению к себе, но и к моим учителям. Поэтому я стала смотреть, чего не хватает или что не до конца развито. И вот я подошла к Ремуру и спросила его, могу ли я создать факультет, полностью посвященный обучению. Школа уже существовала, но было так много возможностей для улучшения. Например, людям приходилось добираться до города Темписта, чтобы посещать ее. Мы могли бы начать создавать новые школы по всей империи Темпист и многое другое. Лина достала маленький блокнот, который всегда носила с собой в сумке, и показала им некоторые из своих идей, некоторые были реализованы, а некоторые были отброшены. Даже показала некоторые идеи, которые были реализованы ее друзьями-коллегами. Она также начала рассказывать о некоторых людях, которые работали с ней, похвалив их знания в области образования. Мари, такой великий учитель, что она даже владеет навыком Хирон. Если бы не она, мы были бы на 10 шагов позади того места, где мы сейчас находимся. А Харуки настолько хорош в общении с детьми, что пробудил Анумати. Они настолько хороши в своей работе, что если бы их тела могли справиться с этим, я уверена, что они пробудили бы высший навык в своей работе. «Высший?» – спросили они. «Ах, верно, я забыла, что здесь, в Темписте, все чрезвычайно необычно. Предельные навыки – это, ну, высшая форма навыка. Таким образом, они являются эволюцией уникальных навыков. Они должны быть чрезвычайно редкими, но не настолько редкими здесь, в Темписте. Я имею в виду, что если они довольно сильны и находятся довольно высоко в служебной лестнице, то велика вероятность, что у них будет либо навык, либо высший дар, который является как бы пониженным классом высшего навыка». Лина сказала это как ни в чем не бывало, оставив своих родителей без слов. «Итак, какие навыки у тебя есть?» – спросили они, на что Лина слегка поморщилась. «Это, ну, у меня есть несколько, но нет ощущения, что я их заработала. То есть мне пришлось проделать определенную работу, чтобы быть совместимой с ними, но они были просто как бы даны мне. И что ж, я чувствую, что не заслужила их. Кроме того, у меня нет высшего навыка», — Лина сказала, глядя вниз в разочаровании, а затем вздохнула. «Но они нужны на крайний случай, так что лучше перестраховаться, чем потом жалеть. В основном это навыки исцеления и защиты». Тя и Клари все это казалось сном. Они говорили о навыках так, будто это что-то, что можно просто дать, как конфету. Но в конце концов они просто кивнули, чтобы показать, что слушают ее. «Но я поставила перед собой цель. Я пробужу свой собственный навык и превращу его в высший навык своими собственными усилиями. Я знаю, что я не так хороша, как многие из тех, кто меня окружает, в том, что я делаю. Но я готова приложить усилия, чтобы компенсировать отсутствие таланта. Если я не смогу сделать и этого малого совсем тем, что мне дано, я действительно буду неудачницей», — сказала Лина, в ее глазах горела решимость. Ее родители могли только с гордостью смотреть на нее, видя, как сильно она выросла с тех пор, как сбежала. Она прошла путь от девушки, которая не могла позаботиться о себе, до той, кто возглавил нынешнюю революцию в образовании. На чем я остановилась в своей истории? Ах да, помните героя Гринбелла? Да, оказалось, что он отстой. Так вот, он пытался убить всех в Темпесте. Лина продолжила свой рассказ, заставив родителей почувствовать новый прилив беспокойства. Каким-то образом Лине удалось за несколько часов преодолеть разрыв между ней и ее родителями. Она разговаривала с ними так, как будто между ними никогда не было пропасти. И к концу дня ей показалось, что так оно и было. Лина рассказывала им о своей жизни так же, как она рассказывала им о своих днях, когда была еще ребенком. Для нее такие нелепые вещи, как встреча с настоящим драконом, были обычным днем. Атаки врагов, разрушающих королевство, были опять же обычным днем. А люди, обладающие достаточной силой, чтобы сравнять город с землей, были просто друзьями и коллегами. Ее жизнь казалась настолько фантастической, что ее родители не могли отделаться от ощущения, что Лину благословила богиня Люминус, не понимая, что Лина сама знает Люминус. Прошло несколько часов, пока они не заметили этого, и когда снаружи стало темно, они вошли в комнату внутри Капитолия, внутри которой находился огромный дом. «Пространственная магия», — сказала Лина, ведя их внутрь, пока не заметила вдалеке синеволосого мужчину. «Дорогой!» Она закричала от волнения, прежде чем разбежаться и прыгнуть, чтобы обнять его. Ее поймали и несколько секунд кружили, прежде чем они остановились. «Ты должен познакомиться с моими родителями. Все прошло гораздо лучше, чем я ожидала», — сказала она, когда они, наконец, поняли, кто перед ними. Император Темпеста, точнее, император практически всего мира, Ремуру Темпеста. Однако их представление о грозном лидере было разрушено, когда он повернулся, чтобы посмотреть на них, и сказал с улыбкой и дружелюбным тоном: «Привет, рад познакомиться с вами. Меня зовут Ремуру Темпест». Когда они смотрели на дочь, улыбающуюся им, казалось, что вокруг нее сияет аура, которая принесла им утешение. И это напомнило им, почему они дали ей имя Лина. Имя, которое означало «солнечный свет». Ведь, в конце концов, кто она, если не их маленький лучик солнечного света? «Что вы все хотите съесть? Мы можем приготовить практически все». Он спросил их, прежде чем Лина вскочила и с волнением сказала: «Мегалодона, разве это не слишком?» Ремуру уже собирался спросить, как Лина снова взволнованно сказала: «Мегалодона». Глава 111. Память о тех, кто ушел из жизни. Набасты. «Тук-тук, привет, Ремуру», — сказала Шуна, входя в комнату со смесью озабоченности и серьезности. «У меня есть вопрос». «Что такое? Что-то не так?» — спросил я с беспокойством, заметив ее выражение лица. «Это, ты можешь возвращать людей после их смерти, верно?» — спросила она, начав теребить свои руки. «Я в состоянии это сделать. В зависимости от обстоятельств это может быть сложнее, но это не должно быть слишком сложно». «Что-то случилось?» — спросил я, обнимая ее и начиная гладить по волосам в надежде успокоить. Шуна помолчала мгновение, а затем сказала: «Моя мама». «Поскольку я знала, что это невозможно, когда мы впервые встретились, я никогда не спрашивала. И, ну, моя семья смирилась с ее смертью. Так что это не было одной из тех вещей, о которых мы думали. Это просто было то, что было. Но теперь, когда я выхожу замуж, я подумала о том, как мне ее не хватает, и как я хочу, чтобы она видела, что у нас все хорошо». Шуна сказала, когда ее голос начал дрожать, и она начала плакать. Я крепко обнял ее и сказал: «Позови Бенимару и своего отца». Шуна посмотрела на меня слегка покрасневшими глазами и с надеждой спросила: «Это возможно? Разве я не говорил тебе, если бы ты чего-то захотела, я бы сделал так, чтобы это случилось? Я не могу нарушить свое обещание тебе, не так ли?» — сказал я ей, поглаживая ее волосы. Шуна в ответ обняла меня так крепко, как только могла, и продержалась около минуты, после чего быстро поцеловала меня и умчалась звать свою семью. Это оставило меня на мгновение в тишине, чтобы подумать обо всех остальных. Саука потеряла свою мать. Хината убила своих родителей. Это было очень сложно. Что касается Милим, наверное, мне стоит сначала расспросить ее обо всем, прежде чем забивать себе голову мыслями о том, как справиться с этой неразберихой. Ее мать будет трудновато вернуть, но ее отец... Силь. Что нам делать, если душа матери Шуны перевоплотилась в кого-то другого? Даже когда души превращаются в чистый лист, в ней все равно остаются их остатки, но все еще возможно вернуть этого человека обратно. Сель начала объяснять, как мы должны действовать. Это казалось немного сложным, и так оно и было, но это не было бы невозможно. Самым сложным будет найти саму душу, ведь от матери Шуны можно было бы отследить лишь небольшой след. Поэтому я начал делать необходимые приготовления. Через несколько минут в дверь ворвались Шуна, Бинимару и Мамамару с самыми разнообразными выражениями лиц. «Лорд Римуру, вы действительно можете это сделать?» – спросил Мамамару, его голос дрожал. «Я дал обещание, не так ли?» – сказал я, закончив приготовление в своем пустом мире. «Давайте начнем, это займет некоторое время», – сказал я, садясь на пол и закрывая глаза. «Сколько душ в этой вселенной?» – спросите вы. Очень много душ, но, к счастью, получив все грехи и добродетели от Йилдабаафа и Яхве, навык Вилданова раскрыл весь свой потенциал, что немного облегчило этот процесс. Йилдабааф и Яхве активируют грех похоти и добродетель надежды, активируя их соответствующий контроль над жизнью, смертью и душами. Усиление греха похоти и добродетели надежды с помощью навыка «Воображаемый коллапс». Из комбинации похоти и надежды возникло новое умение – Осирис, бог жизни и смерти. Этот навык был помещен под исток «Хроники Акаши», активирует под навык Осирис. Память о тех, кто ушел. Я открыл глаза, и мне показалось, что я смотрю на море ярких огней вокруг меня. Каждый из огней был душой, которая находилась внутри нашей вселенной, и их было огромное количество. Пытаться найти в нем конкретную душу было бы все равно, что пытаться найти конкретную песчинку на пляже. Но благодаря недавно созданному Осирису нашлась одна конкретная душа, которая сияла иным оттенком, чем все остальные. Призвав эту душу ближе к себе, я увидел, что она действительно перешла в цикл реинкарнации. Но благодаря планам, которые я разработал с Сель, я был готов к этому. Я вытащил полую душу, которую создал во время подготовки, и перенес в нее все новые данные. Затем я вернул вновь созданную душу ее новому владельцу. В моих руках осталась единственная сияющая душа. Тот, кто сказал, что время лечит все раны, был прав. Я начал обращать время вспять, возвращая душу в то время, когда она была матерью Шуны. И как только ее душа оказалась у меня в руках, я использовал исток творения, чтобы воссоздать ее тело и одежду, которую она носила перед смертью, оставив на полу спящую багрововолосую агрессу. Процесс выглядел довольно странно для тех, кто наблюдал за ним. В их глазах я сел и закрыл глаза. Открыв глаза, в которых теперь были какие-то странные символы и они ярко светились, я на мгновение уставился в пространство и достал из ниоткуда маленькую светящуюся сферу, а затем достал еще одну полую сферу. Передал часть света из сияющей сферы в полую, после чего она исчезла. И тут сияющая сфера начала быстро меняться, ее свет тускнел и снова светился, пока в конце не приобрел несколько иной оттенок, чем в начале. Он заставил сферу подплыть на середину комнаты, после чего из нее вдруг начало формироваться тело, а в следующее мгновение на земле лежала спящая агресса. Агресса, с которой они все были хорошо знакомы. Все они хотели броситься к ней, но, увидев, что я встал и подошел к ней, остались на своих местах. И когда я посмотрел на спящую краснокожую и багрововолосую агрессу, я сказал ей свои первые слова. «Тебя зовут Раим». Повернувшись к взволнованной группе слева от меня, я слегка улыбнулся им и сказал, «Ей нужно немного отдохнуть. Она проснется через несколько часов, поэтому будет лучше не беспокоить ее слишком сильно до тех пор». И уже в следующее мгновение все трое обняли меня. После того, как Раим проснулась, в комнате было много эмоций, и в целом, огромное количество замешательства с ее стороны. Ее последние воспоминания были о том, как она собиралась умереть, а теперь она была окружена своей семьей. Все они выглядели несколько иначе из-за своих эволюций. Она также находилась в незнакомом месте, и архитектура вокруг нее выглядела довольно странно. К тому времени, как Бинимару, Мамамару и Шуна смогли объяснить, что происходит, я оказалась в объятиях между ними. «Это все так странно, но я чувствую себя такой счастливой», — сказал Рэм, которая все еще была в замешательстве, так как у нее не было времени все осмыслить. Но радостная атмосфера все еще влияла на нее. «Моя маленькая дочь теперь выглядит совсем взрослой, а мой маленький мальчик уже мужчина. Что, черт возьми, происходит?» — продолжала вслух рассуждать Рэм, попеременно обнимая всех присутствующих. Итак, странное воссоединение семьи продолжалось до конца ночи, пока в конце концов Рэйм снова не отправилась отдыхать, чтобы хоть как-то переварить шквал информации. Через некоторое время после этого я подошел к Сауке, чтобы спросить ее о матери, но она дала мне твердый ответ, которого я никак не ожидал. Нет, моя мать умерла смертью воина. Она умерла, защищая нас, и отнять у нее это было бы все равно, что плюнуть в собственную могилу. Для нашего племени смерть – важная часть жизни. И хотя мы уважаем взгляды других на это, мы твердо стоим на этом. Особенно если твоя смерть была вызвана защитой чего-то. Ты даже не представляешь, как я благодарна тебе за то, что ты спросил меня. Но я знаю, что моя мать тоже отказалась бы, если бы ей дали выбор. Ты можешь спросить моего отца, если хочешь, но я уверена, что он согласится со мной. Саука ответила твердым тоном, полным уважения. И конечно, когда я спросил Абиру, он дал мне точно такой же ответ. Так что оставалось спросить только одного человека. Милим. Ер. Милим ответила только сложным выражением лица. Разве это плохо с моей стороны, сказать «я не хочу»? Спросила Милим немного нерешительным тоном. Мне пришлось расти одной, так как они умерли в самом начале моей жизни. Со мной была Гея, но и тогда она тоже умерла. И вот, после того, как я так много о нем узнала, я обиделась на Вильданова. Она сказала, оценивая мою реакцию, но видя, что я не осуждаю ее за ее слова, она продолжила. Я не думаю, что моя мама сделала много плохого. В конце концов, она была обычным человеком, так что я не могу ее винить. Но Вильданова мог бы позаботиться о нас. Наверное, я понимаю его желание оставить свою силу и жить нормальной жизнью. Но если он так ненавидел свою силу, почему он отдал так много ее мне? Если он заботился обо мне, почему он позволил убить себя и маму во время какой-то глупой атаки? У него был какой-то дурацкий внепространственный дворец, куда он мог бы отвезти нас, чтобы мы были в безопасности. Но он просто оставил меня одну. Если бы не Рамирис и Гай, я бы, наверное, умерла после своего буйства. После того, как Рамирис была повреждена, Гай был практически единственным человеком, который заботился обо мне в течение долгого времени. Поэтому, если уж на то пошло, я считаю его больше отцом, чем Вильданова, как бы странно это ни звучало. И, наверное, впервые в жизни Милим начала выплескивать весь гнев и стресс, связанный с ее жизнью. Она продолжала говорить часами, жалуясь на вещи, которые, как она не знала, раздражали ее, и рассказывала мне обо всем, что хранила глубоко внутри. Я просто делала все возможное, чтобы выслушать и утешить ее, и наконец-то стало понятно, как этот комочек радости по имени Милим могла пробудить навык гнева. В ней действительно было много гнева. Под конец Милим выглядела измученной, но в то же время облегченной. Я чувствую, что вешу в разы меньше, чем раньше. Спасибо, сказала она, ложась на траву. Глава 112. Шаферы. Набасты. Поскольку жители Темписта были теми, кто занимался организацией свадьбы, мне просто дали список того, что я должен подготовить. И среди этого списка было то, что нужно собрать друзей и найти шафера. И, честно говоря, составить этот список было не так уж сложно. «Ю, Диабло», сказал я в пустой воздух. И хотя я чувствовал, что он находится внутри лабиринта, через секунду он появился передо мной. «Лорд Римуру, чем я могу быть полезен?» — спросил Диабло, склонившись в поклоне. «Не хочешь ли ты стать одним из моих шаферов? Там действительно не так много работы. Но я буду благодарен, если ты будешь», — спросил я у Черного Первородного. «Лорд Римуру, это будет честью для меня. Хотите, чтобы я снова превратился в медведя?» — спросил Диабло. Его лицо стало излучать абсолютную радость. «Нет, нет, все в порядке», — я ответил, посмеиваясь. «Я просил, чтобы ты был там лично. С моей стороны было бы довольно глупо заставлять моего друга весь день бегать как медведь», — сказал я ему, пару раз похлопав его по спине. «Друг?» — потрясенно спросил Диабло, прежде чем надеть свою фирменную улыбку. «Лорд Римуру, я обещаю стать лучшим шафером, который когда-либо жил во всей вселенной. Каковы мои обязанности?» — спросил он, готовясь бегать повсюду и следить за тем, чтобы все прошло идеально. «Ты просто должен быть там, вот и все, лорд Римуру. Я вернусь через мгновение», — сказал Диабло, прежде чем исчезнуть. И уже в следующую секунду он вернулся, держа в руках 20 различных книг. «Лорд Римуру, я только что прочитал все книги о свадьбах в библиотеке Лай, и после изучения текущих планов на свадьбу я кое-что понял. Есть много вещей, которые я могу сделать». Диабло начал открывать книгу на определенной странице, пока я не остановил его. «Расслабься, Диабло, тебе не нужно напрягаться. Мы можем просто продолжать в том же духе до свадьбы. Лорд Римуру, простите мою дерзость за то, что я продолжаю после вашего приказа, но у меня есть план того, что мы можем сделать. Это прямо здесь, на странице 324 окончательного руководства по проведению свадеб. Там говорится о мальчишниках. Я знаю, что ты усердно работаешь над проектом Мультиверс. Так как насчет того, чтобы всем вместе отправиться в один из этих миров, чтобы отпраздновать? — спросил Диабло, указывая на страницу в книге. «Это звучит интересно», — сказал я, когда некоторые идеи начали появляться в моей голове. «Но подожди, нет, нет, если мы это сделаем, то увлечемся и устроим беспорядок. Как насчет того, чтобы отложить это до какого-то времени после свадьбы? Проект «Мультивселенная безумия» еще не полностью завершен, и я хочу убедиться, что все работает идеально, прежде чем мы начнем ее использовать. И я знаю, что ты был занят нянькой для других изначальных, но не хочешь ли ты помочь мне? Это будет честью для меня». Бенимару находился в своем доме вместе с женой, когда услышал стук в дверь. Когда он открыл дверь, его встретили два человека со скалами. Одним из них был черный первородный, чья улыбка, казалось, передавала сообщение. «Меня спросили раньше тебя. В общем-то, я был первым, кого он спросил, а вторым был я. И мне вдруг пришла в голову очень хорошая идея. Привет, Бенимару», — сказал я, пытаясь сдержать смех. «Римуру?» — спросил он в полном замешательстве. Если наши странные выражения лиц сбили его с толку, то мое странное приветствие удвоило то замешательство, которое он уже испытывал. «Бенимару, у меня очень важный вопрос. Будешь ли ты одним из моих шаферов?» — спросил я, сохраняя максимально ухмыляющееся выражение лица.